спроецировать цепь бездны, которая существовала всего пару секунд, и за это время могла попытаться кого-нибудь огреть с фактором H3 или попытаться сбить с ног с эффективностью атаки 30%. Еще она как-то возмущала ментальную защиту цели, но Денис искренне не понял, что это вообще означает. Быстро опрошенный эксперт, Вика, также не смогла дать каких-либо комментариев. И остальное такое же, странное и непонятное, типа проецировать себе в руки оружие, которое было заведомо хуже его меча, или проекция прислужника, которая могла выполнять простые повторяющиеся задачи, не требующие силы или специальных навыков. Работала эта проекция долго, 2 часа. Но зачем это вообще нужно? Единственный вариант, который заставил Дениса как-то задуматься, это проекция скакуна, которая, собственно, и проецировала лошадь со всей упряжью. Надолго, целых 4 часа. Это могло быть полезно, даже очень. Но, во-первых, у Дэна не было верховой езды, и отказываться от чего-то ради нее не хотелось. Во-вторых, вокруг была не самая доступная для лошадей местность, руины, заваленные кирпичами и обломками, или кусты, или лес. В общем, Дэн решил, что это интересно, но потом. В порождении была выбрана огненная длань. Он надеялся, что такая же, как и у Вики, ведь то, что он у нее видел, весьма впечатляло, тем более за всего одну ману. Правда, у меня эта длань послабее должна быть, с легким сожалением отметил он. Фактор рос на 2 за каждый уровень дисциплины, и сейчас был всего 5. У Вики получается 7, если у чернокнижников это также работает. В альтернативах было биться электричеством при касании с фактором 10, но только в одну цель. Создавать эффект, похожий на шумовую гранату, громкий потенциально оглушающий хлопок, но настолько близко от себя, что Денис сомневался в разумности такого применения. Еще можно было подражать световой гранате, яркая потенциально ослепляющая вспышка, тут с дальностью было уже получше, почти 10 метров, но все равно огненная длань как-то впечатляла сильнее. Замыкала список воспламеняющие прикосновения, которое полностью соответствовало своему названию, поджигала цель при касании, и та горела с фактором 3, пока ее не потушат. Но это же идиотизм какой-то, искренне не понимал Денис. Длань и так все что угодно подожжет, если это хотя бы в теории гореть может. Может, конечно, здесь были какие-то неочевидные преимущества, но ему сейчас было не до тонкостей. Я хочу то, что точно работает и понятно, как применять. Огнемет мне понятно, как применять, а вот это поджигание... Нет, а вот в дисциплине изменения и правда можно было завыбираться до следующего дня. В отличие от остальных дисциплин, тут заклинаний на выбор было не десяток, а 30. Но у Дэна было преимущество. Еще во время первого выбора класса или формы, как тут говорят, книга предложила ему вариант с заклинанием инерционное усиление. За одну ману оно работало достаточно долго, пару минут, накладывалось на оружие и в момент удара заставляло его себя вести так, будто оно было намного тяжелее, чем на самом деле, что позволяло нарастить фактор на 3. По крайней мере для меча и топора, для более легкого или более тяжелого оружия эффективность была похуже, но все равно фактор 17 лучше, чем 14. Что тут от добра добра искать, решил он, быстро вписывая заклинание до того, как его затянет пучина доступного выбора. Но потом... Конечно, надо будет изучить все, торжественно сообщил он Вике, выбор был сделан и оставалось только подмахнуть его подписью, как просила книга. Более того, ему даже халявы подвезли, когда все было расписано. Книга сообщила, что за второй шаг совершенства в мистическом воине полагается базовая техника интуитивная защита, которая, собственно, поднимала эффективность защиты пропорционально интуиции. Она же присутствие, она же харизма, или проще говоря, плюс 25%. Мелочь, а приятно. Точно все, не поверила в свое счастье Виктория. Я уже думала, не дождусь, мошкара сожрет. Она и правда, последние несколько минут, довольно активно отмахивалась от надоедливых насекомых. Точно, кивнул ей Дэн и расписался своим окровавленным пальцем. Размазанное пятно крови на золоте листа тут же сжалось в аккуратные капельки, выстроившиеся во влажно поблескивающие буквы, выведенные идеальным почерком. «Дэн, не самое представительное я себе имя крови выбрал, хорошо, что не видит никто», успел подумать Денис, прежде чем его поглотила уже знакомая мучительная тьма. Все произошло очень быстро, несколько мгновений тьмы, и вот он уже в ослепляющем своей белизной храме, и над ним склоняется страшная в своей огромности фигура шестикрылой. Прикосновение твердого и холодного словно мрамор пальца ко лбу, и его разум тонет в ворохе образов нового опыта. Снова мгновение мучительной тьмы, и вот он опять в кустах перед очень серьезной и озабоченной Викой. «Что случилось?» – спросил он, не в силах сдержать улыбку. Возвращение в мир снова дало ему такое же переполняющее чувство радости, как и в первый раз. Он был счастлив, и его переполняла энергия, хотелось бегать, прыгать и орать, и трахаться. Понял он, давясь слюной и с трудом отлепляя взгляд от Викиных прелестей. «Прям капец как хочется, даже странно как-то, сваливать надо», – буркнул объект его невольного желания, явно не разделяя его возвышенного настроения и недовольно сопя на Дэна. «Рюкзак придется бросить, наверное», – добавила она с сожалением. «Так что случилось то?» – повторил свой вопрос Денис, который понял только, что он как-то виноват в произошедшем, но не более того. «Ты как подписался, так сразу бах», объясняя, Вика активно жестикулировала, растворился в столбе света, прямо в небо фигачил, красный такой луч, и так, наверное, минуту, может больше, вся округа теперь в курсе, что мы тут, это нормально при подъеме шага, поинтересовался Дэн, стараясь не пялиться на Вику, вместо этого он сосредоточился на осмотре себя, что интересно, хотя остатки его тоги и плащ были все так же грязны, сам он теперь был идеально до скрипа чист, и все его свежеприобретенные шрамы тоже исчезли, как будто новое тело выдали. «Да откуда я знаю?» – фыркнула Вика, складывая руки на груди. «Я что, себя со стороны видела, что ли?» «Наверное, да», – нехотя добавила она после небольшой паузы. «Ну хорошо, в любом случае уже ничего не изменить», – примирительно улыбнулся Денис. Его сейчас так распирало просто от счастья существовать, что не было никакого настроения спорить. «Давай достанем твой рюкзак и уберемся отсюда. Ведь ты права, лучи вправду могли видеть. Тут недавно целую толпу этих бедняк с магическими татуировками прогнали, могли заметить. Ну, давай». Пожала плечами Вика, по виду уже мысленно распрощавшись со своим рюкзаком. «Теперь тебе есть чем меня прикрыть, или ты за ним побежишь, а я прикрываю. Знаешь, я хочу попробовать сам его достать, один. Интересно обкатать полученные навыки. Ну давай», — фыркнула она, снова пожав плечами. «Доставай». «Пять сек». Денис уселся на землю, приняв позу лотоса, и привычно погрузил сознание в свой внутренний мир, в его энергетические структуры. Магический поток перезапустился при подъеме шага возвышения, и его стало больше. Теперь в его распоряжении было 15 маны. Перед его мысленным взором проявились рисунки энергетических линий новых навыков и выбранных заклятий. Дисциплина порождения напоминала два желтых кольца, парящих вокруг запястья, не касаясь их. Концентрируясь, можно было увидеть внутри простых форм базовых дисциплин тонкие, еле заметные, но сложные многомерные структуры заклятий. Как сложнейшая гравировка или печати, они вплетались в простой рисунок дисциплин, готовые принять их энергию. «Применение заклятий потребует не слабой такой дисциплины ума», — понял Денис, наблюдая за сложными переплетениями энергетических структур. В отличие от способностей дисциплин, их нужно было активировать специальными ментальными командами, требовавшими очень конкретного ментального и эмоционального фона. Чуть отвлечешься, и в лучшем случае заклинание не сработает. О том, что будет в худшем случае, даже думать не хотелось, но воображение все равно рисовало образы огненной длани, сработавшей внутри его собственного тела. Например, дисциплины в этом смысле подубовее будут, их отвлеченными мыслями не испортить. «Потому что дисциплины – это моя неотъемлемая часть моей энергетики, а заклинание получается наносное». Погрузившись в медитацию, он привычно перераспределил 10 маны в изменении, наполнив контур подкачки силы. Для этого было достаточно 9, но он решил перелить на тот случай, если захочет попробовать новый навык оружия наследия. Еще 2 маны пошло в порождение для экстренной починки плоти, которая, как он надеялся, ему не понадобится, но иметь такую возможность нужно обязательно. Остаток в 3 маны достался проекции. Денис даже думал, не мало ли, тут ведь и прыжок, ставший дальнобойнее, и проекция доспеха, которую он хотел опробовать, и самое главное, проекция слуги, на которую у него были планы. Распределив ману, Денис открыл глаза и довольно потянулся. Теперь было совсем хорошо. К счастью, существование добавилось подкачанная маной мышечная радость. «Все, я уже готов», — на всякий случай извинился он перед Викой. Та наблюдала за ним молча, но на лице у нее буквально было написано: «К нам сейчас припрутся, а ты тратишь время». Заняв позицию так, чтобы рюкзак и осы, которых за это время стало уже 3, были хорошо видны. Денис обратился к проекции слуги, запуская в ее контур ману. Выбор у него на всего втором уровне дисциплины был невелик. Он мог спроецировать сущность пса, сущность орла, сущность лютокрысы и внезапно сущность осла. Выбор пал на орла. Сконцентрировался на точке в небе, и вот уже в воздухе бесшумно вспыхивают белые линии, вычерчивая круг проекции, в котором за несколько секунд колеблющаяся темная точка преображается в здорового орла с темно-коричневым, почти черным оперением. Дэн почувствовал, как появляется ментальная связь с проекцией. Он мог отдавать простые команды: атакуй, следуй, защищай, жди, атакуй. Послал он мысленный приказ, глядя на ос, крутившихся вокруг рюкзака. С пронзительным криком птица кинулась в атаку, метя когтями в указанную цель. Жаль, прямо над ними вызвать дальности не хватило, мысленно посетовал Денис, наблюдая за разгоревшейся схваткой. Спикировав сверху, орел когтями ударил одну из ос с такой силой, что на мгновение Дэн решил, что все, убил нафиг. Но хитин этих переростков оказался прочен. Несмотря на получаемые удары клювом, оса как-то вывернулась и, издав мерзкий звук, больше напоминавший визг какой-нибудь мартышки, взвелась в воздух вместе со своими товарками. С грозным басовитым гудением они кинулись на обидчика и закружились в воздушном бою. «Следуй!» Денис указал взглядом на несколько заросших строений в полукилометре от них. Проекция подчинилась, бросившись на утек, уводя за собой разъяренных ос, к которым быстро прибывало подкрепление со стороны их гнезда в доме неподалеку. «Ну вот и все!» Довольно ухмыльнулся он, оставалось только с видом победителя забрать рюкзак и вручить его девушке. Что Дэн и проделал. «Могу помочь, понести», — по-рыцарски предложил он, протягивая рюкзак Вике. «А то тяжелый, сделанный из довольно толстой красноватой кожи и набитой всячиной, в нем было не меньше килограммов 20 веса. Спасибо», — смущенно кивнула она, не став отказываться от помощи. «Куда пойдем? Ну, ребята с татуировками и жаждой смерти там». Денис махнул рукой туда, откуда пришел, а северо-запад. «Так что, наверное, просто пойдем по кустам, как шли, дальше на восток, там чернокнижники», — замотала головой Вика. «Они нас в жертву приносят или что-то в таком духе. Я ведь как раз оттуда иду», — пояснила она. «Туда дальше через пару часов хода, начинается лес со здоровыми такими деревьями. Еловый», — уточнил Дэн, он видел темную полосу леса и решил, что это елки какие-то. Правда, видел он ее почти строго на юге. Но может, лес охватывает руины с нескольких сторон? Нет, лиственные, но очень-очень высокие, не знаю, может, даже под сотню метров. Там-то я на лагерь чернокнижников наткнулась, и они на меня этого кота-переростка, летающего, натравили. Лагерь у них большой, народу под сотню. Если увидели луч, могут искать. Идти на север вглубь руин тоже особого резона нет, вслух подумал Денис. Опять через реку болотистую перелезать, и именно туда татуированных загнали. И я все еще думаю, что убивать их вредно, добавил он, увидев разгоревшийся огонек интереса в глазах у Вики. Ну и не по-людски как-то, их же заставляют. Надо найти тех, кто заставляет, и поубивать всех, тут же предложила Вика с очень кровожадным видом. Я думаю, это те из лагеря. Возможно, задумчиво кивнул Денис, возможно, это они затеяли все это, тут же пояснил он, боясь, что Вика воспримет его слова как руководство к действию. Но нападать вдвоем на лагерь в сотню человек мы не будем, по крайней мере пока, примирительно добавил он. А так, мне самому все это мерзко, что тут с людьми хуже, чем со скотом поступают, но сначала нужно подкачаться, и вот уже потом пойдем причинять справедливость. А с противоположной стороны ты была, на западе руин, сменил тему он, время шло и надо было принимать решение. Там еще вроде башня какая-то зеленая, нет, только собиралась. Понятно, грубо говоря, у нас два нормальных варианта: или идти на юг, уходя вглубь зеленки и где-то там прятаться, либо как-то проскакивать открытую местность и двигать на запад вдоль края руин. Тебе какой вариант больше нравится? Спросил он у Вики, хотя сам уже принял решение. Та в ответ молча пожала плечами, всем своим видом давая понять, что у нее никаких идей нет. Тогда такое предложение: возвращаемся назад, откуда я пришел, доходим до края кустарника, если никого нет, перебегаем открытую местность и уходим на запад, и уже там в руинах ищем убежище. Если же там кто-то есть, то попробуем уйти вглубь зеленки. Хотя последний вариант нравится мне намного меньше, честно признался он. Я тут местных немного подслушал, так они считали, что эти кусты чуть ли не верная смерть. Вроде нормально, Вика обвела взглядом окружавший их колючий кустарник. Может, тут ночью опасно, да кто его знает. Пожал плечами Дэн и закинул за спину Викин рюкзак. Идем, угу. Они двинулись обратно, к границе зарослей, осторожно пробираясь сквозь колючий кустарник и стараясь не шуметь. Вика по-прежнему была пунцовая из-за активированной кожи демона, и колючки ей совершенно не докучали, а вот Дэн, спустя час, когда они добрались до края, был порядком исцарапан. «А знаешь, ты права, пить хочется», — признался Денис, наблюдая из кустарника за открытой местностью, что прилегало к зоне зарослей, отделяя ее от остальных руин. «Не то, чтобы прям умираю, но уже хочется, я же говорила», — невесело кивнула она. «После подъема шагай пить, и есть еще как хочется». Денису хотелось не только есть и пить, но о прочих своих желаниях он предпочел не распространяться, хоть это его и занимало. С водой то понятно, тут жарко и душно в этих кустах, плюс ходим, физическая активность. Нормально, что хочется пить. А вот с чего на секс то так тянет, похоже, подъем шага возвышения что-то там с физиологией делает. Интересно, это только меня так разобрало или у Вики тоже потребности бушуют? Он скосил глаза на рыжую красотку, которая сейчас сидела рядом на корточках, тоже внимательно вглядываясь сквозь кусты. Вся в засохшей крови она выглядела уставшей и немного замученной, и если и терзалась сексуальной неудовлетворенностью, то это никак не проявлялось. А с другой стороны, она шаг поднимала еще вчера, а потом бегала много, сражалась, получала ранения, ей сейчас, наверное, уже ничего не хочется, кроме отдыха. «Вроде никого нет», — сказал он вслух. «Готова пробежаться?» «Готова», — кивнула она, жестом развеивая свой плащ из тьмы. «Слишком бросается в глаза», — пояснила Вика, заметив удивленный взгляд Дэна. Они перебежали открытую полосу, где-то за 10 минут быстрой рысцы, и снова скрылись среди развалин зданий. За это время они не заметили ничего, что указывало бы на попытки их искать, хотя и знали, что желающие есть и должны были быть неподалеку. «Ты как, еще идти можешь или совсем устала?» — обратился он к Вике, когда их стали прикрывать стены развалин. «Можем устроить привал прямо сейчас, а можем отойти подальше, чтоб не рисковать. Я нормально», — тяжело дыша ответила Вика, одновременно пытаясь сдуть прядь, прилипшую ко лбу. «Пить только хочется». Пить и правда хотелось, они были далеко от храма на горе, и диск кровавых облаков, висевший над ним сюда, не дотягивался. Над головой было вполне обычное синее небо, лишь чуть подернутое дымкой тонкой облачности, которая никак не мешала солнышку припекать их макушки. Не Африка, конечно, но градусов 27, а то и 30 на солнце было. Тот факт, что они много ходили и периодически бегали, только усугублял ситуацию. «Если хочешь», — Денис потянулся было за флягой с дрянным вином, но был остановлен Викой. «Не», — поморщилась она, — «и на вкус противно, и осталось немного, экономить надо, потом еще больше пить захочется». «Разумно», — кивнул Дэн, — у него была идея, как решить их проблему с водой, но для этого нужно было устроиться на привал. «Тогда идем», — быстрым шагом петляя между развалинами так, чтобы по минимуму просматриваться издалека, они прошли еще несколько километров, немного забирая южнее к краю руин, пока не уперлись в огороженную территорию. Серые от времени и влаги деревянные жерди шли одна за другой с промежутком метров в 10. Шли дальше на запад, насколько хватало глаз и позволяла местность в смысле обзора. На каждой на высоте груди имелась табличка, сколоченная из таких же серых грубо обработанных досок. «Вали, если хочешь жить», — вслух прочитал Денис. Надпись была намалевана белой краской и окружена шестью красными отпечатками ладоней. Получалось этакое солнышко. Дэн прищурился, вроде бы надписи повторялись, по крайней мере на тех табличках, что были на соседних жердях. Так точно. Между жердями не было никаких загородок, никакой попытки сделать забор, ходи кто хочешь, да и руины на той стороне внешне ничем не отличались от этой. Просто кто-то себе выгородил участок руин, этакую полосу шириной, наверное, в пару километров, может чуть больше, вдоль южного края. «Мы им как, поверим?» — поинтересовался Дэн у Вики, кивая на табличку. «Или проверим». Самого его как-то немного задел столь бесцеремонный посыл, но «я тут второй день, много не знаю». Это ведь могло быть и искреннее предупреждение о какой-то опасности. «А нам там что, что-то нужно?» — устало поинтересовалась Вика. Судя по лицу, она уже порядком замучилась, и ей нужен был отдых, пусть и недолгий. «Да нет», — пожал плечами Дэн. «Давай тогда возьмем немного вправо, вглубь руины, поищем какое-нибудь место для отдыха. Поиск подходящего места подзатянулся, уж больно сильно поврежденные тут были здания. Их и зданиями то сложно было назвать, так углы и стены, с редкими пеньками остатков печных труб. Наконец удалось найти небольшой подвальчик, от здания сверху остался только поросший кровавым мхом завал из щебня, а вот вход в подвал, что был сбоку, уцелел, его даже не сильно засыпало. Убедившись, что там никто не живет, они расположились на отдых. Внутри было темно, прохладно и, что удивительно, практически сухо. «Я, кажется, созрела для очередной порции этой мерзости», — сказала Вика, усаживаясь на расстеленной скатке из грубой материи, похожей на брезент. «Если ты, конечно, снова со мной поделишься», — добавила она неуверенно. «Да, держи», — Денис кинул флягу девушке и с улыбкой добавил. «Но, возможно, ты захочешь подождать, потому что у меня есть идея получше, чем пить эту гадость. Если сработает, будет нормальная вода». «Вода», — Вика оторвалась от фляжки, толком не успев сделать глоток. «Хочу», — радостно завопила она. «Спокойствие, только спокойствие». Дэн достал из сумки свою чашу и, выдув из нее мелкий мусор, поставил на пол недалеко от входа в подвал, после чего принялся оттирать свой меч от грязи, периодически тоскливо вздыхая при виде многочисленных зазубренной микровмятин. «Может, какой-нибудь камень плоский найти и попробовать поправить лезвие, а то ужас ведь, во что превратилась кромка всего за 2 дня. Может, помощь?» — вмешалась в поток его мыслей Вика. Она подобралась поближе и, присев на корточки, наблюдала за его манипуляциями во все глаза, блестевшими радостным предвкушением. «Я могу магией чистить. Давай, если можешь». Он протянул ей рукоять от меча. «Не ты лучше держи на весу, а я почищу». Она как-то сложно щелкнула пальцами, произнесла заклинание, которое Дэн опять не разобрал, что-то вроде. Атарас, и из ее руки с еле слышным шипением посыпались редкие искры, как бенгальский огонь, только синий. Там, где искры касались подставленного клинка, грязь и пятна на глазах растворялись и исчезали. Процесс был не моментальный, но где-то за минуту его меч был идеально чист, как и почищенная за компанию чаша. «Ну тогда почти все готово». Денис аккуратно опустил лезвие меча в чашу, стоявшую на полу, и прислонил рукоять меча к стене. Убедившись, что конструкция не падает, он отошел на пару шагов назад. «И что это будет?» — с интересом спросила Вика, по лицу которой было видно, что она ничего не понимает в происходящем, но очень хочет разобраться. «Какая-то магия, самую малость, магия», — хитро улыбнулся Дэн, удовлетворенно рассматривая свою инсталляцию. «Но в основном, физика, так что должно сработать». Он обратился к свежей полученной дисциплине порождения, краткий миг ментального сосредоточения, элементальный луч, холод, и в лезвие его меча с сухим треском, похожим на хруст ломаемого льда, бьет полупрозрачный голубой луч, оставляя белое пятно инея на металле. «Базовая способность», — пояснил он завороженно наблюдавший за ним Вике, пока сам осматривал меч на предмет повреждений. «Я так очень долго могу, почти бесконечно, для меня это, грубо говоря, как рукой ударить. Разными стихиями можно бить, но в целом глупость, дальность смешная, всего метров 5-7, а фактор еще смешнее, всего 3, слабее удара ножом получается». Поскоблив ногтем и ней, убедившись, что меч, как он и ожидал, совершенно не поврежден, Дэн ударил лучом холода еще раз и еще, быстро закрасив белым всю поверхность клинка. «У меня такое же есть», — кивнула Вика, не отрывая глаз от меча. «Малое чародейство называется. Я вот меч чистила, это оно. Еще можно легкие предметы двигать, собирать с земли что-нибудь мелкое, цвет предметов менять ненадолго». Она замолчала, копаясь в памяти, но, похоже, ничего не вспомнив, просто махнула рукой. «Вроде бы что-то еще по мелочи, типа огненной искры и подражания звукам, но да, там все слабое так, что я особо не разбиралась». «Ну вот и у меня так же», — кивнул ей Денис, садясь обратно на скатку. «Но я вот что подумал, раз этот элементальный луч холода способен на такой кряжок, что это рану наносит, охлаждать он должен что надо. А где холод, там конденсат, вода». Снаружи было довольно тепло и влажно, физика не подвела, и по лезвию меча скоро забежали капли конденсата, собираясь в чашу. Вода копилась понемногу, и разок пришлось доохлаждать металл, но где-то через полчаса набралось как минимум треть чаши, по объему на нормальную такую чашку чая. Зная, что Вика извелась за несколько дней без воды, Денис первым делом передал чашу ей. Хоть самому хотелось пить зверски уже, но метод работает, так что вода теперь не проблема, наконденсирую себе еще. «Знаешь, Денис Батькович, «Ты такой умный дядька», — с благодарностью протянула Вика, оторвавшись от чаши. «Я тащусь». «Не, ты чего, я серьезно же», — нахмурилась она, когда Дэн не выдержал и заржал, услышав такой комплимент. «Я ведь тоже про это все это знаю, про конденсат в смысле. У меня по физике в школе пятерка была», но она рассеянно пожала плечами. «Почему-то даже не подумала об этом, просто в голову не пришло. У тебя просто луча холода нет, вот и не пришло». Дэн принялся подрезать вяленое мясо на перекус, все еще улыбаясь от такой похвалы. Он протянул два отреза вяленого мяса Вике и взял себе один поменьше, думая про себя. «С едой тоже надо решить, а то мяса немного осталось». «Спасибо». Вика принялась энергично жевать, не прекращая разговаривать. «У меня, может, и есть что-то такое, там много всяких мелких фокусов, но понимаешь, я даже и не искала таких вариантов, хоть и умирала от жажды. Эта особая соображалка нужна, практическая, это круто, правда», — добавила она с чувством. «Ну все, захвалила». Снова улыбнулся он, и тоже оторвав небольшой кусочек, сменил тему. «Я вот знаешь, что подумал», — сказал Дэн, наконец проглотив первый кусочек. «Мясо хоть было неплохо на вкус, но нуждалось в тщательном разжевывании. Раз мы оба тут оказались и процесс переноса был похожий, то может и остальные ребята где-то здесь, Татьяна, Алевтина, Макс, может попробовать их как-то поискать, может сигнал какой-то дать. Макса, ему бы очень хотелось найти. Вот у кого действительно соображалка работает». Дэну очень хотелось разобраться в том, что вокруг происходит, и Макс, по опыту их многолетнего общения, был как раз тем человеком, который мог в этом помочь. Характер у него подходящий, да и оптимизатор он знатный. Денис ни на секунду не сомневался, что Макс то точно разберется, что тут эффективнее качать какие оптимальные комбинации навыков. Есть у него такая жилка, из всего выжимать по максимуму. Дэн и сам таким отличался, но у друга было многократное преимущество в опыте. Девчонок, Таню и Алевтину, конечно, тоже неплохо найти, но разве что для компании. Условия вокруг были сложные, особенно для хрупких женских плечей. Хотя Вика на удивление неплохо держится, как минимум в ментальном смысле. Даже странно, если подумать. Она ведь, получается, десяток человек недавно завалила, если не больше. Тут, наверное, шок должен быть, истерика, а она ничего, веселая, мясо жует. Дэн немного пострадал мыслями, а не маньяк ли рядом с ним, но Вика как-то не производила впечатления маньяка. Да и он сам, если по-честному, за убитого Шерстяного не страдал. Конечно, у меня была самооборона, но и она тоже защищалась. Рабы ведь именно нападают, их печать заставляет. Я тоже об этом думала. Все так же жуя закивала Вика, прервав пространные размышления Дениса. Но как их найти? Вокруг одни руины эти, появляемся мы, похоже, в разных местах. Местные на нас охотятся, если сигнал давать, могут припереться. Она замолчала, ненадолго задумчиво подняв глаза к невысокому темному потолку подвала. «Знаешь, я думала в книгу написать», — поделилась она, снова повернувшись к Денису. «Так, мол, и так, я такая то, приметы такие, кто меня знает, откликнитесь». Но она неуютно передернула плечами. «Страшно как-то, они там все злые какие-то. Какая-то женщина консерв купить хотела, так ее херами обложили. Да и к нам, в смысле к русским, отношение какое-то предвзятое. Знакомых имен особо не было, так что я не стала писать». «Ты о чем, Вик?» – медленно переспросил Денис, чувствуя, что у него начинают немного подплавляться мозги от услышанного. «Куда написать? Кому? Ты хочешь сказать, что через книгу крови можно как-то общаться с другими погибелями?» — озвучил он свою бредовую догадку. «Ну да», — непонимающе уставившись на него, кивнула Вика. «Можно. А ты что, не знал?» «Да откуда я мог знать?» — искренне возмутился Дэн. «Я 2 часа назад вообще не знал, как ее в принципе вызывать. Не знал, что так вообще можно. Могла бы и сказать, вообще-то», — добавил он с легкой примесью обиды. «Довольно важная тема». «Да я как бы сказала», — развела руками она. «Ты же спрашивал, где я про Порфиру узнала. Я сказала, что у старших в книге прочитала. Ты ничего не уточнял, ну и я решила, что ты и так все знаешь. Выяснять, кто не прав, не было никакого смысла». Устало вздохнув, он протянул руку вперед и призывал свою книгу крови. «Просто покажи, как это», — попросил он, когда тяжелый том лег в его руку. «Раздел слова погибели», — хмыкнула она, пожав плечами. «Только учти, я предупредила, они там все злые какие-то». Глава 9. Дэн вспомнил, что действительно видел такой раздел, еще в первый раз наверху, Он был между той частью, где расписывались шаги возвышения и правилами. Но там было пусто. Быстро раскрыв книгу в нужном месте, он и правда увидел раздел «Слова погибели» и гладкое золото совершенно пустых страниц. «Похоже, у меня это не работает», — успел подумать Денис, как вдруг кровь начала заливать золото, стягиваясь в аккуратные строки, выведенные каллиграфическим подчерком, идущие одна за другой. «Вэл, похоже, нас всех можно поздравить с новой волной, великий дракон. Как-то рано, ты уверена, Вэл? Вэл, ну или волна, или может где-то произошла бойня, о которой никто ничего не сказал. Над храмом в руинах уже третий час стоят красные облака и льется порфира. Великий дракон, черт, охотники уже там? Вэл, мы видели разъезды охотников, входящие в руины с востока. Жница, жница, суперкот, точно новая волна. Эй, милая жница, вас откуда к нам кидает? Что у вас в милостях? Суперкот, жница, прием, родная. Ответь, это получается чат какой-то. Дэн на мгновение оторвался от кровавых строк, как в игре. Угу, с безразличным видом кивнула Вика, намного более увлеченная наблюдением за стекавшими по клинку каплями воды. Строки все продолжали прибывать, Дэну пришлось перевернуть страницу, а они все не останавливались. Шин, походу они еще не допетрили, как книгой пользоваться. Тан, обычно пару дней проходит, а то и больше. Суперкот, забиваю пари. Сколько в этой волне донесет амброзию до Новбрала? Прием ставок и учет в таверне у столба. Кайра, размещаю заказ на консервацию. Хочу купить две консервы. Жду предложения цен. Лина, самое главное, что она совершенно не замечает, насколько омерзительно. Фу, Кайра, слышу, что кто-то кудахчет, а это оказывается Лина. Обожди. Дэн снова оторвался от книги, посмотрев на Вику. Тут та самая женщина, консервы покупает, о которой ты говорила. Получается, это не сейчас происходит, это запись. Угу, снова кивнула она. Похоже, там все записи с начала того, что они называют волной. В смысле, с начала нашей волны. А как посмотреть то, что сейчас пишут? Поинтересовался Дэн после того, как попробовал перевернуть страницу вперед, но там было пусто. Не знаю. Пожала плечами Вика. Я просто ждала, пока допишет до конца. Где-то за полчаса нагнала. Ну, я никуда не тороплюсь, хмыкнул Дэн, продолжая одной рукой удерживать книгу, чтобы не исчезла. Он снова зарядил холодом свою конденсационную установку и вернулся на скатку, поудобнее устроившись рядом с Викой. Гаспар, в храме у горы чернокнижники уже вовсю пакуют новичков. Тан, выход большой? Гаспар, похоже, нет, за два часа видел только четверых. Тан, а откуда они? Гаспар, если получится отбить или найти бродячего, спрошу. Винмин, есть предложение по покупке и продаже на консервацию. Обращайтесь. Имоген, продаю плащи сопротивления первого ранга. Есть две штуки. Локация Новбрал, магазин Квинтэссенция. Гаспар, они из России. Марлена, господи боже, только этого не хватало. Азас, да звучит не то, чтобы обнадеживающе. Как бы ни вышло повторение десятой волны. Шин, или 67. Неизвестно, что хуже. Азас, ну, русские были в 10, и она точно была хуже. Орфея, мне так нравится, когда сопляки, проведшие тут от силы 4 года, рассуждают про волны, бывшие 70 лет назад. Мила, да, невесело хмыкнул Дэн, задумчиво посмотрев на Вику. Ты права, похоже, тут присутствует не любовь по национальному признаку. И что интересно, получается, в этот мир из нашего людей переносит уже 70 лет. «С ума сойти можно», – покачал головой он, – «и переносит как-то по географическому признаку, и перенесло не только нас с тобой, ну и может ребят, а больше народу. Тут писали, что каких-то четверых уже поймали, а нас на игре у Алевтины всего 5 было». Вика только молча кивнула, было видно, что в отличие от Дениса ей это все уже было не внове, но она не собиралась мешать ему познавать самостоятельно. «Я пока тоже книгу почитаю», – сообщила она, устраиваясь напротив. «Изучу свои умения, может, я тоже могу холодом бить. Скажи, как у тебя до конца допишет? Стальной кулак. Вы кто, ребята?» «Орфея, а новичок? Привет, мы такие же, как и ты, только попали сюда чуть пораньше». «Стальной кулак, а что тут делать вообще и куда идти?» «Орфея, опиши, где ты находишься, может быть, смогу помочь». «Стальной кулак, вокруг руины какие-то, из белого камня, все в какой-то ржавчине. С неба падает красный дождь. Похоже на кровь, но вроде не кровь. Орфея, двигайся на восток, если выйдешь к лагерю, тебе помогут. Суперкот, не слушай эту суку, она тебя сольет. Сумеречная лань, да начнется игра. Смерть ВИЧ МВП. Будь осторожен, тебя все хотят убить. Чекай книгу, попробуй дойти до Навбрала. Да, как-то недружелюбненько у них тут, вслух поделился своим мнением Денис, и получив в ответ очередное «Угу» от Виктории, продолжил читать. Кровь все заливала золотые страницы, строчка за строчкой, он одним глазом бежал по тексту в поисках чего-нибудь интересного, но в основном это были либо какие-то непонятные склоки явно давно знакомых между собой людей, либо короткие ориентировочные записи в духе «Ты где? Я под елкой», совершенно неинформативные, если не знать контекста и местности, или предложения товаров и услуг, большая часть из которых тоже была совершенно непонятна. Прошло, наверное, больше 10 минут, прежде чем он зацепился за знакомое имя. «Татьяна, я бессмертная, Алекса. Это та самая Татьяна, Марлена. Очень надеюсь, что нет, Азас. Она разве была не Татьяна Великая? Суперкот, я всегда думал, что Великая это просто титул. Кто-нибудь из старших помнит, как писалось ее имя крови? Лимон, я не знаю никого из способных писать в книгу, кто застал бы ту самую Татьяну. Суперкот, ну если Лимон не знает, Татьяна, у меня красивый почерк. Орфея, это новичок. Вик, тут Татьяна. Обрадовался Денис и повернул свою книгу к Вике так, чтобы ей было лучше видно. Может это наша? Где? Виктория отвлеклась и, подавшись к Денису, заглянула через плечо в его книгу. Ее дыхание защекотало ему ухо, а упругая грудь ткнулась в плечо. «Господи, женщина, что ты творишь?» Он подумал, что надо бы немного отстраниться, но не смог, замлелой воли не хватило. Так и Витя до изнасилования недалеко. «Пьяная, что ли? Не знаю, может быть. Жаль, она больше не писала». Вздохнула она, отстраняясь и снова занимая свое место. «По этим записям не понять, наша это Татьяна или нет, не самое редкое имя». «Угу», — закивал Дэн, поворачиваясь чуть боком, чтобы Вике было не видно поднимавшийся конфуз, и сконцентрировался на книге в качестве способа не думать о близости сисек. Татьяна и правда больше не писала, но кое-что интересное все равно проскочило. «Сумеречная лань, всем приветики. А что за монетки с буквами над головой у людей? Шин, приветик, ты новенькая, это символы погибели. Шин, где появилась?» «Сумеречная лань, а что значит буква в монетке?» «А появилась я в катакомбах. Шин, первая буква основного класса, М-маги в волшебнике бойцы. Шин, катакомбы, где подземная река?» «Сумеречная лань, спасибо. Да, какие-то подземелья, я еще не разбиралась. Шин, будь осторожнее, говорят это плохой храм». «Сумеречная лань, а мы все одновременно тут появились?» «Шин, нет, волны одна за другой идут. Обычно одна волна в год реже 2-3, сейчас 80 я волна, ну так говорят, я не знаю». «Гиддон, понаблюдал я за вами, за тем, кто что пишет, что делает. Похоже, вы тут все забыли, кто вы и зачем сюда пришли. Я напомню вам, и вы будете визжать как сучки, когда я за вами приду, но вам это не поможет. Тан, как кроткая волна, так ебнутые. Мы, похоже, 80-я волна». Хмыкнул Дэн. «Юбилейная. Интересно, это что-нибудь значит? А вот с монетками все равно непонятно. Тут тоже пишут, что в волшебник. Но я же не волшебник. Угу». Вика его явно не слушала, тоже погрузившись в чтение. «Ну ладно». Дэн чуть пожал плечами и, повозившись на месте, устроился поудобнее, принявшись ждать, одним глазом следя за книгой. «Будем считать это передыхом. В конце концов, я что-то умотался за сегодня. Отдых ему и правда был нужен. Или скорее успокоение. После подъема шага совершенство его как-то обновило заново, и именно усталости он не ощущал, скорее перегруженность какую-то. Слишком много всего произошло за один день. Схватка с оборотнем, встреча с погонщиками рабов, нападение той несчастной тетки с магической татуировкой, бой с Мантикорой, встреча с Викой, подъем шага, теперь вот книга, вернее тот факт, что ее используют для общения. Так и припухнуть недолго. Вот я и припух. Он дал себе отдохнуть, ни о чем особо не думая, просто смотрел на темный потолок, на книгу, на Викины ноги, соблазнительно вытянувшиеся рядом. Тихо капал в чашу конденсат от меча, время тянулось медленно, часов у него тоже не было, так что сколько прошло, прежде чем книга перестала заполняться кровавыми строками, он сказать не мог. «Марк, всем привет, вижу тут огромную кучу мусора, который выносит на берег реки, и эта куча ходит на двух ногах. Может, кто знает, что это за хрень и как ее убить, и что от нее ожидать?» «Орфея, По такому описанию это может быть что угодно. Эльфы среди вас есть, Орфея? Похоже на бродячую гору, Орфея. Горит плохо, электричеством вообще не берется, а так, средние опасности, Марк. А в рукопашную ее, чем пронять можно, Орфея? Все равно чем, но лучше в рукопашную не лезть. Схватит, раздавит, Марк. И насколько быстро она движется, Орфея? Довольно быстро, Марк. Она может быстро плавать, Орфея? Ну не как дельфин, но плавает хорошо. Час, минут 40, неважно. Перед ним сейчас были последние строки в книге, и по идее он теперь мог написать свои. Вот это было важно. Книга закончила писать, сказал он вслух. Можно попробовать писать самим. И что будешь писать? Вика снова подобралась поближе, развеяв свою книгу крови. Ну, точно не буду писать наши координаты, это может быть небезопасно. А так, он пожал плечами. Напишу имя, опишу события, предшествующие переносу. Может кто-то из наших откликнется. В принципе еще можно просто совета спросить, типа куда идти, но обстановка там какая-то, как ты правильно заметила, недружелюбная. Могут куда подальше послать или куда похуже. Он перелистнул страницы назад и показал Вике. Видишь, тут какая-то Орфея, предлагает на восток из руин выходить, типа там помогут, а другие пишут, что это слив. И кто тут врет, хрен поймешь. Ну, протянула Вика, если лагерь на востоке это тот, в который я видела, то там, таким как мы, кровь пускают. Тут все сходится, получается Орфея это, сука, а коту этому, можно верить, наверное, добавила она неуверенно, или нет, вздохнул Дэн. Так что спрашивать куда идти без толку, а вот попробовать поискать наших ребят, тут мы ничего не теряем, кроме порезанного пальца. Поморщился он, лишний раз резаться совсем не хотелось, пластыря у него не было, вокруг полная антисанитария, а тратить ману на починку плоти ради порезанного пальца, тоже жалко, может как-то иначе можно, в смысле без крови, пояснил Дэн для явно потерявшей нить его мысли Вики, они вон как часто пишут, не могут же они все время кровить, или могут, задумался он, ребята-то там по идее постарше уровнями будут, у них всякие регенерации крутые могут быть, или что-то еще в таком духе, фиг знает, хмыкнула Вика, и мазнув по нему любопытным взглядом спросила, ну ты как, писать будешь, буду, решил Денис, ты этой магией ткань чистить можешь, могу, кивнула она, я все что угодно могу так чистить, даже мыться можно, только очень колется, прям больно получается, но кровь и порфира плохо отстирываются, пятна остаются. Мне больше, чтоб грязи не было, пояснил Дэн, отрезая при помощи зачарованного топора тонкую полоску от подола своей многострадальной тоги. Перебинтую им потом. Почистив при помощи Вики импровизированный бинт, Денис сделал очень аккуратный надрез на тыльной стороне левой ладони. Палец он решил не резать, вдруг еще придется держать оружие или копаться в чем-то грязном. Подцепив каплю крови на палец, он замер перед раскрытой книгой. «Как думаешь, надо имя писать или книга потом сама дописывает?» — спросил Дэн с сомнением, глядя на золотые страницы. Ему очень не хотелось в своем первом сообщении выглядеть глупо. «Я ни одной записи без имени не видел, не могут быть все такими дисциплинированными. Думаю, эта книга дописывает». Вика в ответ молча пожала плечами, давая понять, что уж она то, точно не в теме. «Ну да она тут всего на 2 дня дольше», — вздохнул он и принялся писать. Книга приняла его кровь, капли стянулись в буквы, которые он хотел написать и влажно поблескивая остались на золоте страницы. «Дэн, привет, меня зовут Денис, меня перенесло сюда после игры у Алевтины вечером 23 ноября 2021 года. Если меня кто-то узнал, отпишитесь, я здесь 2-й день». Денис с сомнением смотрел на написанное. Как он и ожидал, книга сама добавила его имя крови, но вот общий результат. «Как-то сухо получилось, да?» – спросил он у Вики. «Ну это не любовная записка». Та в ответ снова пожала плечами. «Не отвечает никто», – добавила она, грустно вздохнув. «Ну, мы тоже постоянно книгу не проверяли, надо дать время». Дэн убрал руку со своей книги крови, и та тут же исчезла. Замотав ладонь бинтом, он проверил чашу. За время ожидания над книгой та успела заполниться больше, чем наполовину. Вода была студеная, почти ледяная и невероятно вкусная, по крайней мере Денису так казалось. С жадностью выпив примерно половину чаши, он протянул ее Вике. «Еще пить хочешь?» Вика хотела, возможно, уже не физически, а психологически. Все-таки несколько дней без воды в довольно теплом климате – не самая приятная история. «Я вот думаю, может поохотиться?» – спросил Дэн, наблюдая, как блестящие в полумраке капли воды бегут по шее Вики прямо на грудь. «А то мяса у нас немного осталось. Давай!» – энергично кивнула Вика, оторвавшись от чаши. «Только я охотиться не умею», – добавила она радостно. «Вот прям совсем. Ну, я немного умею», – хмыкнул Денис. «Просто ты про кабанов шипастых рассказывала, а я следы копытцев в русле высохшей реки видел. Место такое, кабанье, и по идее это недалеко, русло вроде бы с востока на запад идет, пара километров отсюда, может чуть больше. Можно и засаду устроить или попытаться выследить. Кабаны – это хорошо». В глазах у Вики появился голодный блеск. «В них и осколков много, и вкусные, наверное». Она замолчала, задумавшись, и продолжила уже без прежней энергичности. «Только их же как-то разделывать, наверное, надо, шкуру там снимать, готовить. Я не умею», — добавила она с испугом. «Правда, совсем не умею. Мой максимум — яичница или бутерброд. Я немного умею», — успокоил ее Денис. «И разделать, и приготовить. Не шеф-повар, конечно, но как минимум будет съедобно. Просто если выходить на охоту, то надо сейчас, дело это не быстрое. Пошли». Тут же согласилась Вика. Энергично вскочив со скатки, она нагнулась, принявшись застегивать сандалии, при этом она повернулась к Денису спиной, демонстрируя округлость своих ягодиц из-под урезанной до состояния мини-юбки тоги. «Она это что, специально делает, что ли?» — мысленно простонал Дэн, с трудом отрывая взгляд от такого зрелища и начиная укладывать вещи в сумку. Он вообще рассчитывал еще вернуться сюда, место было неплохое для ночлега, но мало ли, что может случиться, лучше все взять с собой, благо мы налегке. «А ты что, себе какого-то охотника взял на второй путь?» – спросила Вика, когда с сандалиями было покончено. «Или просто выживание прокачал?» «Я второй путь себе вообще еще не брал», – покачал головой Дэн. «Решил, что рано». «Почему?» – удивленно замерла Вика. «Ведь ты в два раза слабее получаешься. Ну, в смысле, чем мог бы быть? У меня просто такое чувство, что я конкретно не угадал со своим первым классом», — со вздохом поделился Дэн своими сомнениями. «Поэтому не хочу вслепую выбирать второй». «Так плохо?» — с сочувствием спросила она. «Не знаю», — хмыкнул Дэн. «Раньше думал, что норм, сравнивать то ни с чем было, но все изменилось после встречи с тобой», — добавил он с ироничной улыбкой. «Вот у тебя сколько эффективность защиты?» «Не помню», — задумалась красавица. «Если прям все включить, кожу демона, плащ тьмы, доспех мага, 100% вроде». «Фига себе», — удивленно сглотнул Дэн. Он ожидал, что у нее будет больше, но не ожидал, что настолько. 100%. Неудивительно, что она мантикору какое-то время одна могла танковать. «Не слабо», — уважительно покачал головой он. «У меня, для сравнения, 40%, так сказать, естественным образом, и 60% с заклинанием проекция доспеха. И это только вот сейчас так стало, когда сделал шаг возвышения. До этого вообще, получается, 15% было». «Да», — протянула Вика с сочувствием, глядя на него. «Это не повезло. Но ты ведь только второй шаг сделал. Может быть, потом будет лучше?» «Может быть», — пожал плечами Дэн. Он сам на это рассчитывал. «А что, если нет? Так что я решил серьезно к этому делу подойти. Освоюсь, разберусь, что тут как, посоветуюсь, может быть, со старшими, и выберу что-нибудь нормальное. Ну а мистический воин вроде как-то пока тащит». Вика молча покивала, типа, не самая плохая идея. И когда они уже вышли из убежища, вдруг вспомнила. «А с охотой то что? Выживание прокачал? Я думала взять, но дорого». «Да вроде недорого», — задумался Денис, но потом вспомнил, что вообще-то у разных классов скидки на разные. «Но выживание я не брал, хотя может и стоит. Я просто еще у нас там занимался охотой». «Так ты охотник был?» — обрадовалась Вика. «Вот это круто, это ведь супер полезно у нас тут. Куда полезнее, чем аудитор», — добавила она тише, явно имея в виду себя. «Какой там охотник?» — отмахнулся Денис. «Я же в Москве жил, плюс работа, часто не поездишь. Так, хорошо, если пару раз в год, хобби, но кабана разделать могу. Шипастого, правда, не доводилось». Глава 10. Отдохнувшие они споро пошли на север, немного забирая западнее. Денис не хотел выйти к руслу на открытой местности, там они были бы слишком заметны. Его расчет на то, что высохшая река идет дальше на запад, проходя и через менее разрушенные районы, оправдался. Где-то через час ходьбы они наткнулись на пересохшие русла, густо поросшие кровавым мхом. Здесь по оба берега остались вполне себе сохранившиеся здания, если не считать местами провалившихся крыш и пустых оконных проемов. По берегам прослеживались остатки гранитной набережной, кое-где уцелевшей, и самое главное, на дне русла были видны следы кабанов, а вокруг было полно удобных укрытий. При осмотре близлежащих зданий опасности не обнаружилось, зато обнаружился тот факт, что они неплохо сохранились, во многих из них устояли потолки и стены, а кое-где даже встречались остатки поросшей мхом мебели, дверей и оконных рам. При всех плюсах расположения на верхних этажах в смысле обзора и безопасности, это им не подходило. Единственной их доступной дальнобойной атакой был черноогненный луч Вики, который бил метров на 40, и то уже на пределе. Если потратиться маной, Денис мог кидаться энергетическими сгустками, но с их скоростью он не стал бы стрелять дальше 50 метров. Да и боезапас у него был не ахти, от силы 2 выстрела. Он ведь не собирался тратить все, что было в порождении, как минимум одну ману он планировал беречь на крайний случай для починки плоти. Так что прятаться надо было где-то неподалеку, и в итоге он остановился на остатках небольшой кафешки, чьи витрины выходили прямо на набережную. Вернее, Денис решил, что это была кафешка просто потому, что перед ней осталось несколько уцелевших круглых столов из резного камня. Столы, стоявшие на единственной каменной же ножке, были тяжеленные, килограммов по 200 каждый, так что Дэну пришлось попотеть для того, чтобы откатить пару к самому краю набережной. Здесь, положив их на бок, он соорудил что-то вроде каменного шалаша и уже заканчивал закидывать его мхом для маскировки, когда откуда-то справа донесся низкий басовитый квакающий звук, полный глубоких ревербераций, отдававшихся где-то в глубине груди. Звук был протяжный, словно гигантская жаба тянула ноту, порождая бесконечное урчащее кваа, что эхом отскакивало от берегов пересохшего русла и стен зданий, стоявших вдоль набережной. Звук длился и длился, наверное, секунд 10, может больше, и его низкий бас и протяжность намекали, что издает его очень большое существо. «Это что еще за жаба такая стрёмная?» – испуганно пробормотала Вика, отступая на 2 шага поближе к Денису. «Черт его знает!» Дэн, замерев, вслушивался и вглядывался, пытаясь понять, откуда шел этот звук. Пересохшее русло петляло среди руин, и со своей точки они могли просмотреть метров 300, звук шел откуда-то ниже по течению с западного направления, и то, как эхо металось по берегам, наводило на мысль, что квакали как раз со дна русла. Получается, источник звука где-то метров 400-500, за ближайшим поворотом реки. Денис не был уверен, в руинах было очень тихо, плюс это было эхо, звук мог метаться как сумасшедший, легко ошибиться. Визжит кто-то, нарушила установившуюся было тишину Вика, и кивнула в ту же сторону, откуда доносилось кваканье. Там, действительно, визжат. Теперь и он слышал многоголосый визг, доносившийся из-за поворота высохшей реки. Кабаны, наверное. Визг на слух был вполне поросячьим. «Давай-ка спрячемся», — предложил он, увлекая Вику в сторону импровизированного каменного шалаша. «А то, похоже, не мы тут одни на кабанов охотимся, еще выскочит на нас кто-нибудь». Вика спорить не стала, и они как смогли спрятались за столами, высовывая оттуда головы как 2 любопытных сурка. «Бегут». Вика толкнула его в бок локтем, но Дэн и сам давно заметил. «Скорее убегают», — уточнил он, наблюдая, как из-за поворота пересохшего русла появляются кабаны. Поднимая фонтаны из грязи и мха, они неслись в их сторону с громким визгом, оставляя за собой глубокие канавы в багряной жиже, что устилало дно пересохшего русла. Возглавляли этот грязевой забег 2 здоровых кабана, на спинах которых, как и рассказывала Вика, дыбились длинные иглы на вроде дикобразов. Следом за ними бежал молодняк, 5 подсвинков, игл у них на спинах было не видно, и с расстояния они производили впечатление абсолютно обычных кабанчиков. Пересохшее русло в этом месте было не очень широким, метров 40 от силы, и бегущие кабаны, когда поравняются с их засидкой, должны были быть удобной целью. «Как подбегут, стреляя в ближайшего к нам мелкого», – прошептал он Вике, сам же Денис, собирался ее страховать на тот случай, если промахнется, или только ранит. Хоть и надеялся, что это не понадобится, уж больно ману тратить не хотелось. «А что это мелкого?» – нахмурившись, прошептала в ответ она. «В большом и мяса больше, и осколков. Да как хочешь», – с безразличным видом хмыкнул Дэн. «Мелкие вкуснее обычно, и тащить его проще. Мелкого то я утащу на себе, а вот большого». Он развел руками. «У тебя есть какая-нибудь магия, чтоб 300-килограммового кабана утащить? Я думала, ты его прямо тут». Начало было Вика, но кабаны были уже совсем рядом. «Ладно, все, Она чуть больше высунулась из-за укрытия, выставив руку и приготовившись колдовать. Сложное движение кистью, хлопок и оставляя за собой быстро тающую полосу дымчатой тьмы в ближайшего подсвинка бьет узкая лента огня. Удачно бьет в основании шеи с правой стороны, но кабаны, даже мелкие, удивительно живучие твари, заверещав еще громче, подсвинок только прибавил прыти, раздувая тлеющее пятно шерсти вокруг раны. Он, может быть, и умрет от этой раны, но перед этим успеет пробежать километров 10, ищи его потом. Вика попыталась сразу же добить подранка, но то ли переволновалась, то ли просто не повезло. Второй взмах кисти на излете коснулся края каменного стола, за которым они скрывались, и огненная лента вместо того, чтобы устремиться к кабану, ударила в край стола. Вика зашипела, прижимая к себе руку, а в носу засвербело от мерзкого запаха жженого камня. «Уйдет», — понял Денис, тут уже было делать нечего. Встав из-за стола, он активировал ману в контуре порождения, прикинул упреждение, прицелился. Элементальный залп, огонь. Прямо на линии его взгляда, в сантиметрах 20 от лица, возник ворох ярких огненных искр, уже в полете скрутившихся в одну большую оранжевую каплю, летящую в цель. Его огненный снаряд ударил с винтуса прямо в висок, из раны хлынуло дымное пламя, и, сделав по инерции еще пару шагов, подсвинок рухнул, замерев в жидкой грязи. «Вот это я попал, так попал!» — обрадовался Дэн, глядя, как убегают остальные кабаны, похоже, даже не заметив, что их стало меньше. «Новичкам везет, всегда бы так попадать. Ты как?» — обернулся он к баюкавшей свою руку Вике. «Нормально», — обиженно буркнула она, просто ударилась и обожглась. «Ну-ка покажи». Та нехотя протянула руку, ожог и правда не выглядел серьезным, но, скорее всего, был весьма болезненным. «Тебе, чтобы исцелять, всегда надо кровь пускать, и все в таком духе?» — спросил он у нее. «Угу», — кивнула она, грустно вздохнув. Он снова потянулся мыслью к контуру дисциплины порождения. У него оставалась там всего одна мана, на экстренный случай, но... Починка плоти. Ожоги охватило бледное, еле заметное желтое свечение. Несколько секунд, и кожа на обожженных пальчиках моментально посветлела, приходя в норму, от ожогов не осталось и следа. «Спасибо», — пробормотала Вика, смущенно отводя взгляд. «Больше не болит». «Да ни за что», — улыбнулся ей в ответ Дэн. «Это ведь была производственная травма, полученная при работе на благо коллектива». «А что ты за ним не идешь?» — спросила Вика спустя минуту ожидания. «Ну, их кто-то вспугнул ведь, явно какой-то крупный хищник», — пожал плечами Денис. «Не хотелось бы с ним столкнуться. Он, может, и не примет нас за еду, но хищники обычно территориальные твари, а мы охотимся на его территории».